Часть 24. Телега выскочила из города, пролетев по мосту мимо ошалевших стражников. Подпрыгивая по кочкам, дед свернул с проселочной дороги и по полю направил лошадь в лес. «Меня сейчас стошнит!» — стукаясь головой о деревянный борт телеги, произнесла вампирша. Она повернула побледневшее лицо к королеве. «Сестра, пусть мне отрубят голову, но я так больше не могу!» Королева стиснула зубы. «Терпи, сестренка, будет и на нашей улице праздник!» Старик, казалось, обрел вторую молодость. Пристав на ноги, он размахивал одной рукой и кричал во весь голос. «Но, милая, давай, хорошая!» Лошадь ржала во весь голос и неслась по полю, словно вспомнила молодые годы. Петрович обернулся, за ними никто не гнался. «Дед, хорош!» — крикнул он. На очередном ухабе телега подпрыгнула вверх, и на пару секунд все очутились в невесомости. «Тормози, дед!» — заорал Петрович, больно ударившись копчиком при приземлении. Раздался хруст, телега накренилась и, врезавшись углом в землю, перевернулась. Мир померк перед его глазами, и он отключился. В тишине раздавались какие-то странные кашляющие звуки. Петрович открыл глаза. Он лежал под перевернутой телегой, весь усыпанный соломой. Напротив, на земле, лежал череп и смотрел на него пустыми глазницами. «Верни меня обратно, Петрович, а?» — раздался грустный голос ученого. — «Я думал, что может быть хуже смерти, а оказалось, есть!» «Не ссы, ученый, прорвемся!» Петрович схватил череп и выполз из-под телеги. Сразу обнаружился источник странных кашляющих звуков. В кустах, стоя на коленях, блевала вампирша. — «Это норма!» — успокоил он девчонку. Та махнула рукой. «Не мешай!» Новые спазмы скрутили ее, и она вновь наклонилась к земле. «Ладно, с этим ты справишься», — пробормотал он и осмотрелся. «Королева, где ты?» — он присвистнул. «Песик, голос!» «Я тут!» — голос королевы был мрачный. «Вытащи меня отсюда!» Петрович поднял голову. Зацепившись платьем, королева барахталась в колючем кустарнике. Иголки больно царапали, цепляли за ее кожу. «Но тут требуется хирургическое вмешательство». Он поставил череп на землю и подмигнул ученому. «Учись, пока я жив». Он протянул руку королеве. «Только осторожно», — сказала она, — «медленно». «Ага», — сказал Петрович и рванул королеву на себя. Раздался треск ломаемых кустов и крик королевы, которая пробкой вылетела из них. «Вот и все! А ты боялась, даже юбка не помялась!» — промурлыкал он. «Идиот!» — буркнула королева. «Понежнее не мог, что ли?» «А это не по адресу!» Петрович развел руками. «Деда не видала?» «В гробу я его видала!» Королева ойкала, вытаскивая из-под кожи застрявшие иголки. «Как я понимаю бывшую королеву?» «Кажется, мы приехали», — раздался голос деда. Петрович повернулся к телеге. Старик стоял около нее и указывал на сломанную ось. «Да я ж тебя просил, дед, не гони!» «Да ведь здорово было, согласись», — старик подмигнул Петровичу. «Телегу починить не проблема. А вот в такой погоне когда еще поучаствуешь?» «Дед, ты отморозок? Ты в курсе?» — рядом встала вампирша. «Откуда в тебе это?» «Да я же рассказывал, не мое это. Я на дракона учился. Мое призвание — это скорость, а не трупы возить. Душа требовала выхода, накопившейся энергии». «Ну, ты ей выплеснул на нас, да?» Королева все еще не могла избавиться от иголок в теле. «Надо было тебе раньше голову отрубить». «Ладно», — примиряюще поднял руки Петрович. Ну, что сделано, то сделано. Пора узнать, где мы. Все уставились на деда. Тот смутился и дернул себя за седую бородку. Ну, если смотреть со стороны города, то мы повернули направо, а потом свернули налево. Ехали прямо и... Так, короче, не знаешь, — перебил его Петрович. Ага, — согласился дед. Хрен его знает, куда нас занесло. Замечательно. Когда я проголодаюсь, чур, дед мой, вампирша сделала шаг вперед. Дед, у тебя какая группа крови? Резус положительный или отрицательный? Неожиданно по лесу прокатился тяжелый вздох. «Кто тут?» — дернулась вампирша и спряталась за спину Петровичу. Королева с достоинством, не спеша, зашла к нему тоже за спину. «Ну и кто там у нас, мужчины?» — с вызовом спросила она. «Посмотреть не желаете, а?» «Чем больше я на тебя смотрю, песик, тем меньше ты мне начинаешь нравиться», — пробурчал Петрович. «Пойдем, дед, посмотрим, что там, пока девочки перышки свои почистят». Он хмыкнул, глядя, как королева вытаскивает очередную колючку из-под кожи, морщась от боли. «Только недолго». Вампирша помогала сестре вытаскивать иголки из спины. «А вдруг тут разбойники водятся?» «А это уже по ситуации», — протянул дед. «А вдруг там чудовище поганое прячется?» «Я пока вижу тут одно такое». Королева с наслаждением вытащила последнюю иголку из тела, которая нас сюда затащила. «Пойдем, а то им слово, они нам 10!» — потащил Петрович деда. Они скрылись в деревьях, еще долго слыша вслед пожелания провалиться в болото и быть сожранным монстром. «Женщины, они такие!» — дед хмыкнул. — Не поймешь, когда любят, а когда смерти желают. — А это во всей вселенной так. Петрович снова услышал стон и поднял руку вверх. Дед остановился. — Дальше я сам, у меня меч, а ты страхуй. — Как? Да у меня же нет ничего. Дед похлопал себя по карманам. — Ну, кричи, что ли, а вдруг кто на помощь появится? — Блецо, на помощь. «А ты когда последний раз в лесу на помощь-то звал?» «Да ладно, дед, не ворчи. Просто стой тут. Я быстро. Одним глазком и вернусь». Петрович пригнулся и исчез в кустах. Метров через 100 деревья стали редеть, и вскоре перед Петровичем открылась поляна, покрытая зеленой травой. Большой коричневый дракон, запутавшись в веревках, лежал на земле, спеленатый, как кокон. Приподняв голову, он пытался освободиться, но бессильный падал на траву и вздыхал. Чешуя потускнела, местами потрескалась. Золотистый гребень свалялся и лохмотьями свисал с длинной шеи. Короткие лапы с длинными когтями оставили глубокие борозды на земле в попытках освободиться. «Да это ж пропавший дракон!» — ахнул сзади старик. Петрович вздрогнул. «Я тебе сказал, где оставаться?» «Ну да, чтобы я пропустил это!» Дед вышел на поляну. «Эй, как дела?» Услышав голос, дракон повернул голову и вздохнул. Хвост вяло пошевелился и снова замер. «Сейчас я тебе помогу!» — заторопился дед, бросаясь вперед. — Родненький, да кто ж тебя так? — Осторожнее! — крикнул Петрович. — А вдруг он кусается? Дракон кашлянул, и к ногам Петровича откатились обглоданные человеческие кости. — Или еще что похуже? — запоздал, сказал он, разглядывая то, что когда-то было человеком. — У них разум подростка! Они очень доверчивые, — кряхтел дед, пытаясь развязать узлы. — Чего стоишь, как баран? Помоги, что ли?